Три дня в Чернораменском. В аптеке села Чернораменского подходящих для меня очков не было. Я расстроился, разволновался. Неужели я выброшен из жизни надолго? Нет, мне нужно, обязательно нужно как можно быстрее вернуться в мир, который был утрачен мною так случайно и так нелепо. Почему я не положил очки, как всегда, в карман гимнастерки, а сунул их куда-то под сосну? Несмотря на слова Богородицы, мне все-таки не верилось, что кто-то мог сознательно расправиться со мной таким образом. Жабрей? Нет, он держался просто, приветливо, даже заботился обо мне. Колька Боботов? Этот был занят Катей и своей прической. Может быть, кто-нибудь просто захотел подшутить надо мной? А когда увидел, какой глупой и злой оказалась эта шутка, не решился признаваться? Нет, таких людей среди нас не было. Заметив, как я расстроен, заведующая аптекой твердо сказала, что через денек она обязательно достанет мне очки. Если не в соседнем селе, то на межрайонной базе. Сама туда съездит. Судя по голосу, заведующая была очень молодой. А молодость оптимистична и не всегда представляет себе, какие неожиданные препятствия иногда ставит перед нами жизнь. На базе может не оказаться нужных мне очков. Не всегда и не везде они бывают. Законы распределения неисповедимы. Ну что ж, подождем денек. Надежда все-таки есть. Ночевал я в доме колхозника. И весь следующий день, слушая радио, томился, ждал. На улице шел дождь и уныло шуршал по крыше. В номере было тепло, но при мысли о наших погоночах, которые медленно идут сейчас где-то по унылой дороге под этим осенним дождем, увязая в грязи, становилось невмоготу сидеть так без дела. Я слонялся по всему пустующему дому колхозника, много курил или, бросившись на кровать, с головой укрывался одеялом, пытаясь уснуть. А в 9 часов утра потерянный мир вновь вместе с новыми очками вернулся ко мне. Молодец, заведующая, милая девушка! Она, оказывается, ради меня съездила на попутном грузовике на базу за 40 километров от Чернораменского. Да, она была очень молода, эта заведующая, лет 19. Да здравствует оптимизм юности, который не знает, какие нелепые штуки может выкинуть с нами жизнь. И вот я на улице. Льет тот же холодный дождь. Но и под осенним дождем мир не так уж и плох. Можно свободно идти, куда тебе нужно, широко и смело шагая по лужам и делать свое дело. Чей это газик поворачивает с проселка в село? А, Федор Семенович! Я тороплюсь навстречу, машу руками, Федор Семенович узнает меня. — Ты здесь, Андрей Михайлович? Сбежал от трудностей. Как там наши? Рассказываю, торопясь поделиться с ним своими наблюдениями. На подходе к Мухинцам, когда мы прошли чуть побольше 100 километров, скот уже начал падать. «А что же дальше будет?» «Еще хуже будет», — откликнулся Федор Семенович угрюмо. И потом я заметил, как только скот стал падать, вокруг гурта началось под покровом ночи какая-то подозрительная суета. Всю ночь Клековкин и его помощники были на ногах. В ограду являлись какие-то люди, шептались, спорили, стучали ворота, скрипели колеса телег. Эта возня продолжалась до рассвета. А скот забиркован? Как это? Ну, железка такая, с зажимчиком и с номерком в ушах у скота должна быть. Когда я гурт из колхоза провожал, что-то не обратил внимания. — Кажется, нет, — ответил я неуверенно. Похоже, что не было железки. Вот то-то и оно. Ты куда сейчас? А я в райком. Да рановато, пожалуй. Садись, подброшу тебя на базу. Мы поехали. Контора и база за Готскот находилась в 2 километрах от села, в небольшой березовой роще. Я завел разговор о Кликовкине. «Кликовкин тебя интересует?» «Это тип. Сначала был приказчик, так я эту породу называю. А теперь, наверное, просто жулик», — говорил Федор Семенович, крепко подталкивая меня плечом, когда газик кренился на нырках и рытвинах разбитой дороги. «А ведь был ничего когда-то парнишка, живой, активист. Было тут у нас большое валеное производство, промартель Облпотребсоюза. Мы-то ее фабрикой называли. Там он и работал, Васька Кликовкин. А молодежи в таких производствах мало. Все больше старики трудятся. Вот Васька и оказался на виду. Он и физорг, он и комсорг, и культбытсектор месткома, и еще что-то там. Парнишка, конечно, способный. Работал общественных нагрузок по макушку, да еще и в техникуме учился заочно. Уже одно это к нему привлекало. Да и так из себя он парень видный. Война началась. Председателю артели, как офицеру запаса, в первый же день повестка «Собирайся». А Ваське, как дипломнику, необученному, отсрочка до защиты диплома. Тут военвед, наше валеное производство, заметил, расширять артель надо, в 30 раз против прежнего увеличить выпуск продукции. А кого ставить на такой пост? Старичка-мастера? Энергии маловато, расторопности нет и с грамотой не дружен. Кого? Конечно, Кликовкина. Парень грамотный, дипломник, активный комсомолец. Чего же лучше? Он потянет. И стал Васька начальником военного производства. Бронь на него. Ничего, потянул. Через полгода план перекрывать начал. А комсомольский возраст уже на исходе. Надо в партию принимать. Растущий товарищ. Приняли. Немного пощелкали в райкоме за ячество. Я то, у меня это, мое производство, мои люди, народ меня понимает. За эти барские, унизительные, прямо сказать, сволочные по отношению к народу слова его немного и пропесочили на райкоме. Но как? Слегка. Растущий товарищ, воспитывать его надо, подправлять, подсказывать. Мы, старые коммунисты, бывает плохо еще присматриваемся к комсомольской молодежи, мало ею занимаемся и часто судим формально, по внешним признакам. Образованный, нагрузки общественные несет, живой, энергичный. Выдвигай, давайте-ка еще дадим поручение от райкома. И невдомек бывает нам, что за этими анкетными признаками кроется какой-нибудь самолюб, яколо, эгоист. Вглубь-то молодого человека, в душу-то его, в яблочко мы редко заглядываем, когда анкета хорошая. А этими нагрузками бесконечными на одного какого-нибудь заметного комсомольца мы сами часто портим его. Верхушечник воспитывается, верхогляд, болтун. А такой элемент в партию пускать никак нельзя. И черт его знает, все это мы, старые коммунисты, хорошо понимаем. Но с возрастом, что ли, благодушнее иные становятся. Как больше седым волосом пробило, так, глядишь, какой-нибудь старик все добрее на молодежь поглядывает, по плечику похлопывает. Поверхностный парень, яколо, хвостун, нос задирает. Молодость, болезнь роста, Пройдет это у него, подправлять надо, подсказывать. Вздохнет, вспомнив свои молодые годы, этакий кисельный старичок. Так вот, Кликовкин, смотрим, щеголять сильно начал. Костюм не костюм, пальто не пальто, обстановка в квартире появилась, вещи да вещички, гостей широко принимает, бабёночки молоденькие вокруг него и здесь, и в городе крутятся. А ведь время-то тяжелое, голодное время. Ворует? Проверили. Нет, вроде, ничего такого не заметно. Премии, правда, большие получает. А он, оказывается, у себя в подсобном хозяйстве, как помещик, распоряжался. Потом уже это обнаружилось, года через два, к концу войны. А тут и производство военное ликвидировалось, снова артель стала. Выговорком Васька отделался, но из артели его убрали. Инвалид один, демобилизованный, ее принял. Тут бы и надо бы Ваську тряхнуть как следует, пусть бы хоть перед концом войну попробовал, может, соскочило бы с него все это. После войны был у нас в районе секретарем Белоглазов. Хозяином все его между собой называли. Хозяин сказал, хозяин приказал. Уж так этот Белоглазов привык командовать да приказывать, в военное время все хозяйственные дела просто решались. Хлеб нужен, и колхозники хорошо это понимали. Сами на картошке да редьке сидели, а хлеб сдавали. Все для фронта, все для победы. Эти слова в каждом сердце живым огнем горели. Но ведь после войны другие задачи встали. Хозяйство-то надо поднимать с умом, с расчетом, всей силой партии и народа. А у Белоглазова все приказ. И парадность этот Белоглазов очень любил. Банкеты по всякому случаю при нем пошли в районе. А Васька Кликовкин на этот счет мастак. Приблизил его Белоглазов к себе и стал Васька приказчиком при хозяине, исполнителем хозяйских распоряжений. Не свою партийную совесть, если у него она была, слушал Кликовкин, не слово и мысль партии, а слово хозяина. Для него что первый секретарь сказал, то и по-партийному. Прокатили мы этого Белоглазого на вороных. Как ни поджимал он всех под себя, прокатили. Уехал из района и Ваську с собой забрал. Слышно, он в городе в сельхозснабе был. А как снова у нас появился и почему гуртовщиком сделался, не берусь сказать. Теперь и я припомнил, что встречал Кликовкина именно в сельхозснабе. Он, кажется, заведовал базой. Вот и березовая рощица виднеется сквозь косую сетку дождя. Оттуда, перекрывая шум мотора, доносится до нас разноголосое мычание огромного стада. Нет, трудно назвать мычанием этот хватающий за сердце звук, который, все усиливаясь, перекатываясь волнами, доносится до нас, мешает говорить, забивает уши. Тут и визг, и вой, и рев, и хриплый стон. В конторе работали служащие. Кощеева еще не было. — Сходи-ка, Вера, — сказал Федор Семенович девушке-щитоводу, — к начальнику. Скажи, высокие гости, мол, приехали. Кощеев вошел, вытирая масляные губы платком. Блинки, наверное, ел. Он пришел встревоженный, с брезентовым портфелем под мышкой, но, увидев нас, несколько успокоился. — Прошу вас, прошу, высокие гости! — улыбнулся Кощеев, открывая дверь кабинета. — А то разве не высокие? Корреспондент и председатель колхоза, так сказать, представитель народа, производящего ценности, которые у тебя там с голоду воют. — Нет, в кабинет мы не пойдем, — корреспондент хозяйства хочет посмотреть. Федор Семенович поморщился, поковырял пальцем в ушах. Как вы при таком вое работаете? Уши золотом завешены, сердце закаменело. Скотоприемная база чернораменской конторы «Загод скот» — это самые обыкновенные загоны для скота, обнесенные жердевой огорожей. Здесь 18 загонов, 18 загородок. В конце каждой загородки сделан на столбах небольшой навес легкого типа, какие обычно строятся на скорую руку в колхозах для защиты скота от солнца на летних отгонных пастбищах. От дождя, ветра и снега такие навесы без стен плохо защищают. Одна капитальная постройка — свинарник. Давно уже требовала ремонта. Крыша на ней прогнулась, двери не закрывались, дыры в стенах были заложены горбылями, которые выделялись на темном фоне, как яркие белые заплаты. Только два дня идет осенний дождь, а земля в загонах уже превратилась в страшное болото, зловонное, темно-коричневое, состоящее из воды, навоза и грязи. Только в высоких охотничьих сапогах можно рискнуть войти в такой загон. Скота скопилось на базе так много, что в загородках не было ни одного свободного места. Коровы стояли по колено в грязи, все время сталкиваясь друг с другом боками. Они даже в грязь не могли лечь, так было тесно. Под навесами скот сбился в плотную колеблющуюся массу. Видны были только вскинутые кверху судорожно вздернутые рогатые морды с кровавыми или печальными глазами. Иногда скот в загоне приходил в какое-то странное движение. Оно начиналось из-под навеса. Вдруг взметывались над головами и спинами коров грудь и копыта быка и быстро исчезали. Снова появлялась слюнявая оскаленная морда и снова исчезала. Это бык, еще не потерявший своих сил, старался выбраться из тесноты, расталкивая коров грудью, боками, рогами. И это движение, бессмысленное, но непрерывное, перекатывалось по всем 18 загонам. В загоне для свиней было еще хуже. Свиньи плотно набились в свинарник и, стараясь согреться, лезли друг на друга, подминая слабых. В загородке перед свинарником, погруженные по грудь в коричневую жижу, они пронзительно визжали, хватая друг друга зубами за уши, за бока. Лицо Федора Семеновича все больше наливалось бурой краской. «Сколько?» — крикнул он, стараясь перекрыть голодный рев и визг стада. «Сколько дней ты их не кормил?» «Не знаю, что ответил Кощеев. Разговаривать здесь, возле самих загонов, было невозможно. Я жестами показал, что надо идти в контору». Кощеев пропустил нас в кабинет и, плотно прикрыв дверь, весь взъерошенный, злой, готовый к отпору, встал за конторкой, опершись пухлыми ладонями о край стола. — Ну? — не сказал, а выбросил сквозь стиснутые зубы Федор Семенович. — Рассказывай, как ты народное государственное добро губишь? Ну? Я знал, что у тебя трудно. А чтобы так? И представить не мог. Говори, как член бюро райкома тебя спрашиваю, как коммунист, как труженик, который сам своими руками от имени колхозников я тебя спрашиваю. Говори, все говори. Я скажу, с дрожью в голосе заговорил Кощеев, я скажу. Посиди хоть неделю на моем месте, тогда узнаешь. А я... Когда ты неделю здесь просидишь, приду и твоими же словами тебя крыть стану. Я скажу. При товарище корреспонденте скажу. Он выхватил из папки пачку телеграмм и раскинул их веером на столе. Читай. Хорошо читай. Что ты мне бумажки эти? Ты своими словами скажи. Ах, бумажки? Это все телеграммы-отказы. Комбинат отвечает, принять партию скота не можем. Ленинград — не можем. Кузюковский комбинат — не принимаем. А я-то, я должен принимать скот от колхозов или не должен? Вспомни, о чем мы спорили на днях. Я не брал у тебя гурт, а ты настаивал, говорил, что ты дня свои 200 голов держать в колхозе не можешь. Никто мне не разрешит развитие колхозной жизни задерживать. Никто. Приходится принимать. Принимать обязан. Только принимать из хозяйских рук в хозяйские же руки надо. А у тебя что? Эти загородки под открытым небом. Громко называются скотоприемная база. Почему не построился? Ведь это твоя халабуда, что свинарником называется, еще в 30-е годы построена. Смотри, нет уж, коли на то пошло, смотри, не отворачивайся. Кощеев совал ему под нос бумажку. 100 000 нам еще зимой запланировали на строительство, а потом план пересмотрели и оставили 30. Водопровод мы на эти деньги провели, да жерти на огороде кое-где сменили. Вот и все денежки. Через наши руки на многие миллионы скота проходит. А облплан и финансовые органы решили грошовую экономию наводить. А корма? Корма где у тебя? Опять появилась на столе пачка бумаг. И Кощеев, дрожащими руками, перебирая их, говорил, заикаясь от волнения. «Смотри, наряд на 500 тонн. Когда он нам спущен? Дату, дату смотри. 15 сентября. В каком колхозе можно 15 сентября, когда все корма прибраны к рукам, распределены, в каком, я говорю, колхозе можно в сентябре получить по этому наряду? Где найдется такой председатель? А вот еще наряд, а вот еще. Запаздывают наряды на месяц, на полтора, на два. В это время, когда наряды спускаются, даже самозаготовкой заняться нельзя. Кончился сенокос. Из веса всех кормов, которые нам занаряжены, мы выбрали только 30%. А в прошлом году и того меньше. Я бы выбрал. Драться надо, а не моргать глазами-то. Ты бы выбрал. Садись на мое место и достань мне к завтраму 200 тонн вот хотя бы по этому наряду. У Симакова в колхозе «Рассвет». У меня ведь 1200 крупного скопилось на базе, да 400 свиней. 3 дня уж не кормили. Я слушал их спор и торопливо записывал в блокнот. Облплан спускает наряды на корма с большим запозданием, уточнить даты. Когда взять по нарядам, уже ничего нельзя. Узнать в облисполкоме, кто конкретно занимается планированием и распределением кормов. Чернораменская база выбрала только 30% плана. К приему большого количества скота база не готова. Средства, отпущенные на строительство, полностью не выданы. Выяснить, почему. Я поинтересовался, прервав их спор, сколько пало скота на базе, какие потери, какие убытки. Оказалось, что по отчету за прошлый год не так-то уж велики, всего 4%. Странно. Убыток в прошлом году был 600 000 рублей. Я думал больше. За сентябрь нынешнего года потери тоже невелики. 4,2%. Не верится что-то. Наверное, этот отчет самая беззастенчивая липа. Ведь сегодня на наших глазах был придавлен поросенок. 2 скотника успели вытащить его крючьями и прирезать. У коровы рогами оказался проколот бок. Ее тоже прирезали. И это за какие-то полчаса. Нет, липа этот отчет, самая наивная липа. Пока я все это записывал, спорщики сидели друг против друга молча. Кощеев был красен, его глаза растерянно мигали, веки припухли еще больше, стали сизыми. А Федор Семенович тяжело, но уже спокойнее поглядывал на Кощеева, о чем-то думал, что-то подсчитывал. Значит, Симаков отказался отоварить наряд. «Заставим, через райком заставим. Я ведь с тобой расплатился?» «Да, ты все сдал, что с вашего колхоза следовало, без слова». «Ну так вот», словно смутившись, понизив голос и почесывая затылок, еще что-то прикинув в уме, со вздохом сказал Федор Семенович. «На 2-3 дня я тебе корму дам. Ладно, посылай людей. Машины. 100 тонн получишь». Кощей вскочил и обрадованный начал пожимать его руку, повторяя: «Спасибо! Вот спасибо, Федор Семенович! Вы же меня спасли!» Но председатель выдернул руку и почти закричал: «Да черт! Не тебя я спасаю! Мне скот жалко! Труда народного жаль, а не тебя! Уйди! Не мельтеши ты перед глазами!» А Кощеев все что-то говорил, прижимая руки к груди, и опять стал похож на того Кощеева, которого несколько дней назад я видел в Лизиновом лагере для телят от кормочников. Когда выходили на крыльцо, Федор Семенович посмотрел сверху вниз на Кощеева и сказал презрительно: «И все-таки ты шляпа, нюнишь все, а дела не делаешь, как старая баба». Кощеев на этот раз не обиделся и даже помахал ручкой, провожая своего спасителя.